Будить умученную сиделку не было смысла, и я вернулся в свое кресло у окна. В 7 часов, когда она вошла в комнату, я спал. Я оставил на нее то, что еще требовалось сделать, выпил кофе и поехал на вокзал встречать Изабеллу и Грея. Я сообщил им о смерти Элиота и предложил остановиться у меня, поскольку в его доме мало места, но они предпочли гостиницу. А я уехал к себе, чтобы принять ванну, побриться и переодеться. Вскоре мне позвонил Грей сказать, что имеется письмо Элиота на мое имя. Оно хранилось у Жозефа. Поскольку в письме могло оказаться что-нибудь, предназначенное только для моих глаз, я сказал, что приеду немедленно, и таким образом меньше чем через час уже опять вошел в дом Элиота. В письме с надписью «Вручить тотчас после моей смерти» содержались указания касательно его похорон. Я знал, что его заветное желание — покоится в построенной им церкви, и уже успел сказать об этом Изабелле. Кроме того, он желал быть набальзамированным и назвал специалистов, которым следовало поручить это ответственное дело. «Я навел справки», — писал он далее, — «и узнал, что работают они превосходно. Доверяю вам проследить, чтобы не было допущено халтуры. Одетым я желаю быть в костюм моего предка графа Лаурия с его мечом на боку и с орденом Золотого Руна на груди. Выбор гроба оставляю на ваше усмотрение, что-нибудь без претензий, но соответствующее моему положению. Чтобы никому не доставлять лишних хлопот, прошу перевозку моих останков поручить компании «Томас Кук и сын», и они же пусть выделят своего человека для сопровождения гроба к месту вечного упокоения». Я вспомнил, что Элиот и раньше говорил о своем намерении лечь в гроб в маскарадном костюме, но в то время счел это минутной фантазией. Однако Жозеф твердил, что волю покойного необходимо исполнить, да в конце концов, почему бы и нет. И вот, когда тело набальзамировали, мы с Жозефом отправились обрежать его в это нелепое одеяние. Гнусная то была работа. Мы засунули его длинные ноги в белое шелковое трико, натянули поверх парчевые панталоны. Труднее всего оказалось продеть руки в рукава камзола. Мы застегнули на нем огромный плаеный воротник, на плечи приладили атласный плащ и, наконец, надели ему на голову плоскую бархатную шапку, а на шею повесили орден Золотого Руна. Бальзамировщики нарумянили ему щеки и подкрасили губы. Костюм был широк для его иссохшего тела, и выглядел он как хорист в одной из ранних опер Верди. Печальный Дон Кихот, борец за пустое дело. Когда его положили в гроб, я пристроил бутафорский меч у него между ног, а руки сложил на эфесе. Так мне запомнилось скульптурное надгробие какого-то крестоносца. Изабелла и Грей поехали на похороны в Италию.